За 70-летний советский период Россия утратила около 70 тысяч церквей. Это огромная цифра. Если переложить ее на дни, то получится, что за годы советской власти в России ежедневно умирало около 3 храмов. И если писать о каждом из них, понадобится немало и времени, и труда. Однако есть среди этого огромного количества ушедших от нас церквей такие, история которых представляется наиболее значимыми. Одним из таких особо замечательных храмов и был находившийся неподалеку от Сытного рынка храм святого апостола Матфея, история коего восходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Итак, 1 мая 1703 года русские войска заняли Нейншанс. Устье Невы было возвращено России. 14 мая 1703 года была произведена закладка церкви святых апостолов Петра и Павла. 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы в устье Невы на Заячьем острове, была основана крепость Санкт-Петербург. 29 июня 1703 года в крепости была заложена деревянная церковь в честь апостолов Петра и Павла, которую построили по обычаям тех лет в 3 дня. Возводилась она, вероятнее всего, по проекту самого Петра I и была расписана снаружи под каменный вид желтым мрамором. Церковь имела колокольню-башню с курантами, на которой по праздникам поднимались флаги. В 1712 году Петр I рядом с деревянной церковью положил основание каменному собору, а первоначальную церковь спустя 7 лет, то есть в 1719 году, разобрали и перенесли с Заячьего острова на Березовый или Городовой, Городской, Троицкий. С 1730-х годов и до 1914 года официальное название Петербургский остров, с 1914 года Петроградский, где квартировал в то время Белозерский пехотный полк. Престол именно этой первой городской церкви был освящен в 1720 году в честь святого апостола Матфея. В этой церкви Петр I совершал благодарственные молебны за победу над шведами. Само освящение церкви, состоявшееся 31 января 1720 года, связано с воспоминанием о Петровской победе, взятии русскими войсками 9 августа 1704 года в день святого апостола Матфея Нарвы, где незадолго до этого русские потерпели поражение от шведов. Чин освящения совершил митрополит Рязанский и Муромский Стефан Еворский. Храм святого апостола Матфея был первым храмом города, который начал свою жизнь как храм воинской славы. Местность, на которую перенесли маленькую и холодную деревянную церковь, была тогда пустынной. Близ нее находились только так называемые ростовские торговые ряды, в которых торговали своими произведениями ростовцы. Прочие же прихожане, чиновники коллегии иностранных дел, оружейники, торговцы Сытного рынка, ранее Обжорного, солдаты Белозерского полка жили почти на границах Матфеевского прихода. Строения встречались здесь редко и преимущественно со стороны Сытного рынка. От места нынешней больницы имени Эрисмана, Петропавловской, до Спасо-Преображенского прихода расстилалось чистое поле. Пустые эти пространства являлись продолжением главной площади города Троицкой, сливая всю округу в единое целое.